в отношении к женщинам не имела полной власти, и в нем также теплилось начало человеческое. Какой же силой привлекла к себе Гирея Мария, эта тихая девушка, замкнувшаяся в своей душе, как в келье? На этот вопрос нельзя иначе ответить, как только так, силою своего духа. Вот, оказывается, сила, против которой ничто не устоит. Зарема умоляет Марию вернуть ей Гирея. У Марии не было иной возможности сделать это, как только и самой стать его наложницей одновременно с Заремой. Но ведь это решительно противоречило просьбе самой Заремы, не говоря уже о Марии, для которой смерть была бы предпочтительней подобной участи. В конце концов, обе они умирают, и о том, как умерла Зарема, сказано прямо: «Давно грузинки нет, она гарема стражами немыми в пучину вот опущена. В ту ночь, как умерла княжна, свершилось ее страдание». Напротив, смерть Марии тайной покрыта. Промчались дни, Марии нет. Мгновенно сирота почила, она давно желанный свет, как новый ангел, озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоскаль неволи безнадежной, болезнь или другое зло, кто знает? Что помешало Пушкину ответить на этот вопрос? Не думаю, что им руководило соображение заинтриговать читателя. Пушкин часто оставлял судьбы своих героев незавершенными, либо в исходе своем затуманенными. Проще всего сказать, закончилось так-то, а вдруг совсем иначе. Зарема грозила Марии кинжалом, а вдруг она не пустила в ход кинжала? Да и какой смысл ей было убивать Марию? Ведь нетрудно было догадаться, что будет с нею в случае смерти Марии. Наконец, она не могла не убедиться, что Марию не запугать смертью. Впрочем, не исключено, что и убила ее, подчинившись странности женской логики. Опять-таки, заколов Марию, она тут же должна была и себя заколоть, не дожидаясь, пока ее настигнет куда более страшная месть. И еще одно обстоятельство. Заклиная Марию вернуть ей Гирея, Зарема сознается, что они с нею одной веры, то есть христианки. «Хоть я для Алкорана между невольницами хана забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя». То есть Зарема — вероотступница. Однако ж, угрожая Марии кинжалом, она вспомнила о первоначальной вере своей, да, кстати, и о матери-христианке. Словом, Зарема сразу и осуждает, и реабилитирует себя. В обрисовке Пушкина и Гирей не может не вызвать к себе нашего участия даже и сострадания. Смерть Марии поначалу было вернула Гирея к его истокам. Он снова чинил кровожадные походы в соседние страны, опустошая огнем войны села мирной России. Однако нового военного запала Гирею хватило ненадолго. Оставив прежние свои кровавые забавы, вернувшись в свою Тавриду, воздвиг он памятник на могиле Марии в виде фонтана, смешав в нем знаки магометанской и христианской религии. Что ж, Гирей остался верен и Марии, и Зареме. Как знать, скажем мы вслед за Пушкиным. «Чью тень, о други, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный? Марии ль чистая душа являлась мне, или Зарема носила с ревностью дыша средь опустелого гарема?» Гирей дорог Пушкину как человек страсти.